Рождественские фильмы. «Карнавальная ночь», рассказывает Станислав Дединский. Кто не видел фильм «Карнавальная ночь»? Казалось бы, это давно уже дежурное блюдо для любого постсоветского застолья. И все-таки, когда мы смотрим его сегодня, забываем, что это на самом деле не просто комедия, это один из первых оттепельных фильмов. «Карнавальная ночь» — не что иное, как новый тип послесталинской комедии. Все причастные к его созданию довольно сильно рисковали, потому что никто не был уверен в конечном результате. Ну что ж, попробуем. Собственно, сюжет всем известен. Есть добросовестный и очень ответственный чиновник Огурцов, назначенный временно исполняющим директором Дома культуры. Товарищи, есть установка весело встретить Новый год. И ему поручают провести на высоком идейном уровне творческий новогодний вечер, в котором должна принять участие молодежь, разыграть различные концертные номера. Но вот он что-то как-то не уверен в том репертуаре, который подготовила ему эта молодежь. Все время он сомневается, нет ли в этом какого-то подрыва устоев или даже пропаганды чего-то недопустимого. А что предлагать? Урезать. Что, котов? Правильно. Котов урезать до минимума. Потом насчет бабы. И эти перестраховки безумно раздражают молодое поколение. Бабу-ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе. Все они пытаются прямо или косвенно, или скрытно саботировать установки товарища Огурцова. И, к счастью, для нас, для зрителей и для самих героев, они побеждают в этом противостоянии, которое, на самом деле, было не то чтобы таким уж легким и не то чтобы шло прямо уж таки на равных. Вы все очень оригинально придумали, Серафим Иванович. Да, не зря, можно сказать, поработали серым веществом головного мозга. Не такой уж она у меня серая, как вы думаете, товарищ Усиков. Но давайте, собственно, разберем, как этот фильм сложился и стал таким, каким мы его знаем. Как сформировался этот новый тип после сталинской комедии? Не секрет, что это был игровой дебютный фильм режиссера Эльдара Рязанова. И это был один из таких первых довольно радикальных экспериментов Ивана Пырьева, замечательного советского режиссера, который к тому моменту был директором киностудии «Мосфильм». Сам Пырьев в свое время снял немало фильмов комедийного жанра в сталинские годы. Судя по всему, немало пострадал на этом, немало боролся с цензурой, с чиновниками, отстаивая ту или иную сцену. Когда сейчас мы читаем стенограммы обсуждения сценария фильма «Карнавальная ночь», мы видим, с каким раздражением Пырьев вспоминает свой предшествующий опыт. И Пырьев принимает вот этот вызов, новый вызов времени, оттепельного кино, не только давать дорогу новым режиссерам, открывать новые имена. Для него это было риском с точки зрения содержания, потому что начало работы над фильмом «Карнавальная ночь» совпало с началом процесса осуждения культа личности Сталина. Первая версия литературного сценария была создана еще в 1955 году, а последняя утверждена прямо в дни 20-го съезда. И можно сказать, что это все заметно в первых версиях сценария, да и в последних тоже, да и в самом фильме. Потому что Огурцов в данном случае есть главный герой этого фильма. Огурцов, которого замечательно сыграл Игорь Ильинский, задумывался во многом как отрицательный персонаж. И в первых версиях сценария фильма он выглядел как типичный сталинский функционер, который бдительно следит за политической конъюнктурой, ловит каждое слово своего начальника и вызывает, как считал Рязанов, у зрителя далеко не веселые аллюзии. Когда Рязанов стал работать с актерами, он убедил Ильинского играть не отрицательного персонажа, а такого инициативного исполнительного распорядителя, который действует на свой страх и риск, которого ни в чем нельзя упрекнуть, и в своей исполнительности доходит до полного абсурда. Таких людей, как говорит Рязанов, мы называем простым, замечательным русским словом «дурак». В первых версиях сценария Огурцов после своего символического поражения в финале фильма явно не собирался сдаваться. И покидая новогодний вечер, он грозил всем вокруг дисциплинарной ответственностью, в ответ получал лишь реплику уборщицы тети Дуси, которая в первых версиях сценария играла своего рода роль шута при короле и говорила в ответ на реплику Огурцова, который жаловался, что виновные ответят за все это веселье, или он прекратит это дело или уйдет по собственному желанию. Извините, конечно, товарищ Огурцов, но это будет не ваше собственное желание, а всеобщее желание. подобную риторику в целом поддерживали абсолютно все зрители, и критики, и обозреватели газет писали после выхода фильма «Давайте бороться с этой огурцовщиной», таким термином называли всю эту когорту сталинских чиновников во время обсуждения сценария на Мосфильме. А рецензенты писали: «Бойтесь товарища Огурцова, гоните его, не давайте ему руководить нашим весельем, вашим досугом. Это равнодушный тупой человек, тупой в своей непогрешимости». Наиболее остроумным и неожиданным трюком многим критикам казалось разрушение четвертой стены, не характерное для последующих фильмов Рязанова, то, что происходит уже после титров, когда мы видим надпись «Конец», и зрители поднимаются со своих мест, чтобы выйти из зала, как вдруг появляется товарищ Огурцов, раздается панический голос «Товарищи», и он испуганно смотрит на публику и, верный своему принципу перестраховщика, пытается снять с себя ответственность, как типичный чиновник. Минуточку, товарищи. Официально заявляю, что за все, что здесь сегодня было, я лично никакой ответственности не несу. В этом, с одной стороны, можно увидеть завершение линии героя, его окончательное развенчание, как тогда казалось, оптимизм все-таки, только самое начало оттепеля, 57-й год, время Огурцовых прошло и уже, наверное, никогда не вернется. А с другой стороны, это все отводило какие-то упреки в адрес создателя этого фильма, потому что это всего лишь комедия, что с нее взять? Мы же не боремся всерьез с настоящими Огурцовыми, которых еще очень много вокруг нас. Сатирический задор, который изначально закладывали в сценарий его авторы, был, в общем, куда острее, чем в итоге получилось в фильме. Какие-то острые углы режиссеру и сценарной предколлегии Мосфильма пришлось сгладить, чтобы фильм не получил каких-то проблем при сдаче. Уходят из сценария цыгане, уходит их гадание, когда они ловят на карнавальной ночи товарища Огурцова и гадают ему, что ждет его встреча в казенном доме с занесением в личное дело. Уходят угрозы, которые Огурцов адресует на буквально всем. Даже библиотекарь, который поет спокойный романс, а в сценарии начинала петь веселую песню, он даже ей начинает угрожать, говоря, кому мы доверили библиотеку, что не разглядели в момент назначения. Но ничего, говорит Огурцов, я всех приведу в чувство. Вот этот страшный персонаж постепенно уходит, и мы получаем замечательный фильм-ревью, где есть вот такие чрезвычайно усердные персонажи типа Огурцова, где есть молодые люди, которых переполняют какие-то надежды на дальнейшую жизнь. И в этом смысле это абсолютно универсальная история на все времена, которая характерна не только для советской реальности или для современной российской реальности, но и для любой другой страны. Терять минут не надо, что не сказано, скажи, не откладывая на год. Милый друг, поспеши, что не сказано, скажи, не откладывая на год.